Он не говорил ничего о ней, как ее зовут, с Готланда она или нет, не показывал ее фотографию, нет, ничего. Он любил напустить таинственности, но Хенрику нравилось флиртовать, хотя в его случае речь прежде всего шла о подтверждении собственного эго. Все знали об этом, кроме его жены. «Ты часто встречался с Амандой Дальман?» – поинтересовался Витберг. «Достаточно часто. Она заглядывала в мастерскую порой, и они шли обедать вместе. В последний раз она приходила неделю назад, вместе с малышкой Энис. Они вышли во двор поговорить, и я слышал, как она повысила голос. Я не понял, о чем шла речь, но довольно скоро она ушла, а он пребывал в плохом настроении остаток дня. Впрочем, это вряд ли о чем-то говорит. Все ссорятся время от времени. Давай вернемся к пятнице», — продолжил Витберг. «Выпили кофе. Что произошло потом? Мы разошлись и занимались каждый своим делом. Хенрик своей скульптурой для библиотеки и фестиваля детективов, а я набросал эскизы нескольких символов». Стив сделал короткую паузу и, судя по его виду, задумался. «Да, сейчас я припоминаю. Он ушел раньше в тот день. По его словам, ему требовалось разобраться с какими-то делами. Хотя я заметил, что он необычно долго оставался в туалете и от него пахло лосьоном после бритья, когда он вышел». «Вот как?» Карин замерла с ручкой в руке. «Он не говорил, чем собирался заняться. Я догадался, что причина в женщине. Пожалуй, той, с которой он встречался». Стив пожал плечами. Ни для кого не являлось секретом, что Хенрику постоянно требовалось подтверждение его способности нравиться. Разные дамы приходили сюда время от времени. Это было удивительное зрелище. Хенрик приглашал их войти, а потом, казалось, просто околдовывал. А Аманда и понятия не имела. «Однако сейчас она знает», — добавил он с нотками горечи в голосе. «Ты имеешь в виду, что он изменял ей?» «Пожалуй, а может и нет», — сказал Стив, поджав губы, словно истории Хенрика с женщинами затрагивали его лично. У Карин возникло ощущение, что он слишком серьезно воспринимал все это. «Интересно, почему?» — подумала она, изучая его лицо. «Он был привлекательным мужчиной, пожалуй, даже красивее Хенрика Дальмана. Но жизненный опыт научил Карин пониманию, что внешность далеко не всегда играла решающую роль. Могли ли Стив и Хенрик быть соперниками или любовниками?» Закончив разговор, Карин и Витберг попросили Стива показать им мастерскую Хенрика. Он проводил их в помещение, где полки сгибались под тяжестью творений Дальмана, всевозможных изделий из серого бетона, частью покрашенных в самые экстравагантные цвета. Там находились абстрактные фигуры, а также имитации кораллов и предметы бытового назначения, вроде подсвечников, подставок для книг и ваз, и царила чуть ли не пугающая тишина. Звуки с улицы не проникали внутрь через окна, и создавалось впечатление, что окружающий мир находится где-то очень далеко. Карин вздрогнула, увидев незаконченную работу на столе. Казалось, невидимые руки Хенрика по-прежнему парили над неприобретшим окончательный вид бетонным блюдом, которым он занимался, прежде чем покинул мастерскую навсегда. Ее взгляд скользнул по литьевым формам и инструментам. Он, похоже, был амбициозен в своей работе. В углу стояла наполовину завершенная скульптура, изображавшая стилизованный символ справедливости, Фемиды, одной из четырех основных добродетелей античной греческой философии. Она стояла на готландском каменном столбе. Карин подняла бумагу, лежавшую рядом на скамейке. Хенрик собирался закончить ее к новому фестивалю детективов, который будет в августе. Он хотел каким-то образом скомбинировать фигуру Фемиды с характерными элементами окружающей среды острова и человеком, читающим криминальные романы, объяснил Стив. «Не спрашивайте меня, каким образом. Он имел собственное видение, но сейчас я даже не представляю, что дальше будет с этой скульптурой. Только Хенрик точно знал, какой она должна стать». Они осмотрели все остальные помещения. В бутике как раз появилась Элеонора. Она стояла за старинным красно-коричневым кассовым аппаратом с металлической ручкой и рукояткой из черного бакелита. Ее редкие волосы были заплетены в косы, и она выглядела лет на 30. «Необычно», — подумала Карин. «Такую прическу не так часто сегодня увидишь, особенно у взрослых женщин». В ушах Элеоноры болтались серьги с длинными перьями, а надеты на ней были топик и замшевый жилет с бахромой. «Ты работаешь здесь всю неделю?» — спросила Карин, переписав ее личные данные. «Да», — ответила она, — «с 11 до 6, и также по субботам, хотя тогда заканчиваю в 3». У нее был низкий голос, и говорила она довольно своеобразно. «Ты местная?» — спросила Карин с любопытством. «Да», — хотя много лет прожила в Стокгольме», — ответила Элеонора и улыбнулась неуверенно. «Ты видела Хенрика Дельмана в пятницу?» — поинтересовался Витберг. «Нет, или да, но только мельком. Я не работала тогда, но ненадолго зашла». Элеонора направилась к входу в бутик. «Мне жаль, но я должна открывать магазин», — сказала она. За стеклянной дверью ждали два клиента. «Окей, мы еще зайдем во второй половине дня», — сказала Карин. «Нам необходимо допросить всех, кто работает здесь, в связи со смертью Хенрика Дельмана. Ответь сейчас в двух словах, как ты относилась к нему. Я здесь не так давно, и он всегда был ужасно занят. Но мы обычно ходим пить пиво по пятницам после работы. Тогда у вас двоих, похоже, всегда хватало, о чем поговорить». «Да, пожалуй», — призналась Элеонора и слегка покраснела. «Хотя Хенрик часто куда-то спешил. Если он не работал или не был дома с семьей, ему постоянно требовалось встречаться с Урбаном». Оба полицейских встрепенулись. «Каким Урбаном?» «Урбаном Эком, из Эльмидельской библиотеки. Он с их стороны руководит проектом, над которым работал Хенрик». «Они дружили?» — спросил Витберг. «Очень. Постоянно виделись», — сказала молодая женщина и поджала губы. «Словно немного ревнует», — подумала Карин. В то самое мгновение что-то с грохотом упало на пол. Элеонора случайно столкнула ножницы, лежавшие рядом с кассой, но быстро подняла их снова. «Они часто обедали вместе и обычно ходили пить пиво после работы», — вклинился в разговор Стив. «Также играли в сквош раз в неделю». Карин посмотрела на часы. Им требовалось успеть в библиотеку до обеда и коротко переговорить с Урбаном Эком. Она с нетерпением ждала встречи с ним. Пожалуй, именно с его подачи Хенрик Дельман получил столь престижный заказ. В какой-то мере дружеская коррупция существовала и на Готланде, как и повсюду в других местах. «Спасибо за потраченное на нас время», — сказал Витберг и кивнул Стиву и Элеоноре. «Если вспомните что-то еще, сразу же свяжитесь с нами, или мы поговорим об этом, когда вернемся сюда». Уже собираясь покинуть двор, Карин оглянулась. Стив стоял у окна и смотрел им вслед. Темные волосы, словно тень, окаймляли его лицо. Прошлое. Сейчас уже она мечтала о возвращении домой. Постоянный шум со всех сторон и новые впечатления ужасно утомили ее. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Все эти переполненные автобусы с нервными людьми, спешащие мимо нее прохожие с сосредоточенными взглядами, нагруженные сумками и огромными пакетами. Сесилия и Анки посетили бутик Хеннис Маурец на Сергельской площади и заглянули в Ахлинс, но этот огромный универмаг просто невозможно было обойти за один раз. Ноги болели, ей ужасно хотелось пить и в туалет. Парфюмерный отдел с улыбающимися продавщицами, манекены в модных летних платьях, обувная секция, где старые модели сандалий продавались с большой скидкой. Она потеряла удовольствие покупать вещи, чувствовала чуть ли не отвращение ко всему окружавшему ее изобилию товаров. «Может, зайдем куда-нибудь и попьем кофе?» — предложила Анки. Сесилия кивнула благодарно и испытала огромное облегчение, оставив шумный магазин за спиной. Они пошли в близлежащее кафе и заказали кофе и сливочные пирожные. Сесилия сидела и ковырялась в креме, он был сладкий на вкус, но не лез в горло. Окружающие не обращали на нее внимания, стокгольмцы были заняты сами собой. Здесь никто не знал ее, и, похоже, все другие вообще не заботили никого. Это отчасти радовало, но одновременно казалось странным. Дома на Готланде все знали, кто она, и малейший шаг каждого человека вызывал любопытство других. Мельчайшие детали представляли интерес, и любой отсутствующий обсуждался со всех сторон. Как, например, в маленьком продовольственном магазине, куда она обычно ходила за молоком. Но в этом имелись свои плюсы, всегда находилось, с кем поговорить. «Ты выглядишь задумчивой», — заметила Анки и соскребла остатки сливок со своей тарелки. Сесилия пожала плечами. «Как приятно, что мы смогли провести этот день вместе», — продолжила Анки. Она улыбнулась Сесилии, и та попыталась ответить улыбкой. «Расскажи, как у тебя дела в школе?» Анки с интересом смотрела на нее. «Все хорошо», — сказала Сесилия и не знала, что ей еще добавить. «У тебя хорошие отношения с одноклассниками?» Она особо не размышляла об этом. Почему Анки задавала так много вопросов? «Да, конечно», — ответила она поспешно. «Может, поедем домой?» Сесилия хотела, чтобы Анки оставила ее в покое, когда они вернулись в папину квартиру, но та жаждала продолжить общение. Предложила вместе посидеть на диване и поболтать. Папа должен был вскоре вернуться, и им с Сесилией еще предстояло отправиться в старый город и поужинать вместе вечером. Анки говорила без умолку, рассказала о своих родителях и собственной юности. Сесилия слушала вполуха. Ее по-прежнему удивляло, как эта женщина смогла занять мамино место. Куда смотрел папа? Почему он влюбился в Анки? Она была красивой, но, несмотря на постоянный смех и болтовню, отчего-то казалась скучной. Сесилия окинула взглядом гостиную. Наверное, благодаря Анке здесь появилось так много растений на подоконнике. Дома на Готланде папу никогда не интересовали мамины герани, он также не работал и в саду. И эта мебель, многочисленные подушки на диване и мягкий ковер, это явно был не папин стиль. Она не успела зайти в своих мыслях особенно далеко. В дверь позвонили. Анке вскочила с обычной улыбкой. «Вот и он, наконец», — сказала она и поспешила в прихожую открывать. Судя по звукам, она сделала это, но потом, вопреки ожиданиям, Сесилия не услышала хорошо знакомый папин голос. В прихожей воцарилась тишина. Спустя некоторое время ее нарушило бормотание, словно разговаривали несколько человек, и она поймала себя на том, что начала считать секунды. Почему они шептались? Затем входная дверь закрылась, и в следующее мгновение в дверях гостиной появилась Анки, бледная как смерть. Позади нее шли два одетых в форму полицейских. Рослая светловолосая женщина и коренастый широкоплечий мужчина с редкими волосами. Сесилия смотрела вниз, на их ноги. Оба были в черных, хорошо зашнурованных ботинках. Взгляд Анки рассеянно блуждал по сторонам, но она показала незваным гостям на диван. Потом сама села рядом с Сесилией и взяла ее за руку. Сесилии не хотелось, чтобы Анки прикасалась к ней, но она не смогла освободиться от нее. Тело внезапно словно отяжелело, грудь наполнилась страхом. Почему полицейские здесь? Что они делали в гостиной? Ее взгляд скользнул по светлым стенам и телевизору на тумбочке, по растениям с большими листьями в белых горшках. Одна из подушек давила ей на спину, но она даже не попыталась подвинуться в сторону. Секунды замедлили бег. По ее ощущениям прошла вечность, прежде чем женщина-полицейский открыла рот. Она переводила взгляд с Сесилии на Анки. Он казался печальным и все равно при этом равнодушным. Она просто выполняла свою работу. Ей приказали поехать и рассказать то, что никто не хотел услышать. Сначала Сесилия толком не поняла смысла ее слов. Ей пришлось напрячься, чтобы осознать его. Несчастный случай. На летном поле. Парашют не раскрылся. Папа был мертв. Он ударился о землю. Разбился. Погиб мгновенно. Рядом рыдала Анки. Сесилия моргала сухими глазами. «Мы предлагаем помощь куратора по социальным вопросам», — продолжил голос. «Если вам необходима поддержка». На придиванный столик положили визитную карточку с номером телефона, бумаги, какую-то папку. Они продолжали говорить. Сесилия по-прежнему ничего не понимала толком, как ни старалась. Его идентифицировали на месте и отвезли в Институт судебной медицины в Сольну. Остальные парашютисты, а также пилот, пребывали в шоковом состоянии. Кого-то отправили в больницу. Кого? Она не понимала. У нее шумело в ушах, словно они наполнились ледяным воздухом. Мертвому ведь не требовался врач. Или это все был просто сон? Зеленые растения равнодушно взирали на происходящее, на них не дрогнул ни один листок. Казалось, они слушали разговор без всякого интереса. Глаза Анки стали красными от слез. Тушь потекла. Она всхлипывала по соседству на диване. Периодически вытирала нос. Сесилия моргала. Ее глаза оставались сухими. Кто, собственно, умер? Они попрощались. Поднялись с дивана. Не надо разуваться, когда ты полицейский. Тогда также нет необходимости обуваться, уходя. Анки сломалась. Она упала на диван и громко зарыдала. Ее узкие плечи в футболке постельного цвета дрожали. «Успокойся». Сесилия протянула руку и прикоснулась к ней. «Боже», — стонала Анки. «Боже, это твой папа, Сесилия. Твой папа, любимый Крилли. А боже, я ничего не понимаю. Вы вдвоем собирались поужинать в старом городе вечером. Любимый Крилли, я должна позвонить и отменить заказ на столик. Боже». Она продолжала болтать бессвязно, словно не знала, что ей сказать. Сесилия сидела рядом и механически гладила ее по руке, словно именно она была взрослой из них двоих. Расстояние между мастерской Дельмана и Альмидельской библиотекой вполне подходило для пешей прогулки, и Карин с Витбергом решили размять ноги. Пока они опрашивали Стива Митчелла, Висби успел пробудиться окончательно, и улицы заполнили туристы. Но это были еще цветочки по сравнению с тем нашествием, которое ждало остров, как только начнется отпускной сезон с Эльмидельской неделей, Стокгольмской неделей и всем таким. Только мне показалось, что Стив Митчелл порой вел себя странно. Или у тебя такое же мнение? Поинтересовалась Карин, пока они спускались с холма в сторону гавани. Он слишком эмоционально реагировал иногда, согласился Витберг. Впрочем, кто не нервничал бы, когда твоего коллегу жестоко убили? Я уж точно не остался бы спокойным. Пожалуй, нам надо допросить других, кто работал с покойным, и посмотреть, что они скажут. Красивая мастерская, правда? И как здорово иметь свободный график. Представь только, приходить и уходить, когда захочешь. Да, кое-кто, пожалуй, выбрал не ту профессию, сказал Витберг и ухмыльнулся. Солнце спряталось за облаками, и день обещал стать холодным. Карин показалось, что капля дождя упала ей на нос. Пожалуй, она зря не взяла с собой зонт. Погода на острове могла мгновенно измениться. Карин нравилась ее своенравность, и так было всегда. Погода здесь напоминала приключение, ее никогда не удавалось предсказать заранее. Карин обожала Альмидельскую библиотеку и проводила там значительную часть свободного времени. Она любила читать, хотя и делала это все реже с годами. Библиотека размещалась в величественном здании с панорамными окнами, смотрящими на парк Альмидалин с фонтаном и прудом посередине, где плавали лебеди и утки. Они поинтересовались в справочном отделе относительно Урбана Эко, и, к разочарованию обоих полицейских, оказалось, что он сейчас не работал. Ушел на больничный в связи с сильной простудой еще несколько дней назад, поэтому их направили к его помощнице Агнес Мулин, бледной женщине лет 35, которая говорила тихим голосом и показалась им не слишком общительной. «Как часто Хенрик Дельман приходил сюда?» – спросил Витберг. «По крайней мере, раз в неделю. У нас проводится совещание по понедельникам, и проект разбит на этапы. В создании столь значительного произведения завязано немало людей. Это касается и чисто технических вопросов, и всего остального, рекламы и контактов со средствами массовой информации». Разговаривая, они посетили различные помещения. Библиотека была просторной и светлой, и у Карин сразу возникло желание взять целый мешок книг с собой домой. В последнее время она читала не так много, как раньше, например, перед сном, и все из чертовых телефонов. Люди брали iPhone, ложась в постель, и лазали по социальным сетям, вместо того, чтобы получить удовольствие от какого-нибудь старого доброго детективного романа. Ей стало интересно, сохранятся ли библиотеки в недалеком будущем, если развитие продолжится в том же темпе. «Мы рассчитывали, что Хенрик поставит свое творение к началу детективной недели», — сказала Агнес печально и показала на место, где собирались установить скульптуру. «Планировалось, что губернатор откроет скульптуру в первый день фестиваля, но теперь я даже не знаю, как все будет. Вам лучше поговорить с Урбаном, когда он вернется». «Какое мнение у тебя сложилось о Хенрике Дельмане?» — спросила Карин. «Ну, он был приятный», — ответила Агнес неуверенно. «Я не так много напрямую общалась с ним, главным образом Урбан. Я понимаю, но ты не заметила ничего особенного, когда он находился здесь? Может, выглядел обеспокоенным или изменился в последнее время?» «Нет, этого я не могу сказать. Я главным образом только присутствовала на встречах, чаще всего он разговаривал с Урбаном». «И ты не знала его раньше?» — Агнес покачала головой. «Нет, мы вращались в разных кругах. А ты не в курсе, кто-то другой в библиотеке общался с ним или знал его ближе? Ни о чем таком я не слышала. Помимо того, что он и Урбан обедали вместе порой. По-моему, они даже иногда встречались в свободное время». Карин и Витберг обменялись взглядами. «Окей, мы подождем, пока руководитель проекта вернется. Спасибо за то, что ты уделила нам время». Они попрощались и покинули библиотеку. «Боже, какое ничтожество», — сказал Витберг, когда они вышли на улицу. «Ничтожество, и, кроме того, ей нечего сказать», — произнесла Карин сухо. «Слушай, давай прибавим шагу, иначе мы опоздаем на дневное совещание. Я обещала купить бутербродный торт». «Конечно, лучший кореш ведь приедет», — сказал Витберг и закатил глаза к небу. Собственный обелик с два государственной криминальной полиции, наибольший обжора из всех когда-либо живших на земле людей, Мартин Кильгард. «Не будь он геем, готов поспорить, что ваши отношения не остались бы только дружескими». «Ах», — рассмеялась Карин. «Мы родственные души, я и Кильгард, только и всего. А как у тебя самого на любовном фронте?» «Нормально», — ответил ее коллега коротко, но Карин заметила, как его лицо напряглось на мгновение. «А мне кажется, ты немного нервничаешь в последнее время», — сказала она осторожно. «Любовь – нелегкое дело. Порой мне очень хочется вернуться к прежней одинокой жизни». «Именно этим мы с тобой известны», — сказал он и обнял ее мускулистой рукой. «Ты уже забыла об этом?» вечные одиночки. Неужели ты не тоскуешь по свободе? Нет, ответила Карин и поняла, что ничуть не лукавит. Она увидела лицо Эндерса перед собой и почувствовала, как сильно по нему соскучилась. Я не тоскую по одинокой жизни, абсолютно. На третий день после убийства Хенрика Дельмана руководство расследованием собралось на очередную встречу в здании полиции перед самым обедом. У них пока еще не появилось ни одного задержанного, и Кнутас обратился за помощью в Национальный оперативный отдел, НА, ранее называвшийся Государственной криминальной полицией. И сейчас, к всеобщей радости, сам комиссар Мартин Кильгард ехал к ним в такси из аэропорта. Он неоднократно оказывал содействие коллегам из ВСБ и пользовался большой популярностью в их криминальном отделе. Карин и Витберг специально зашли в кондитерскую и купили бутербродный торт по такому случаю. Когда огромное тело гостя появилось в дверном проеме совещательной комнаты, его встретили радостными криками, похлопываниями по спине и объятиями. 50-летний Мартин Кильгард отличался высоким ростом и большой силой, но назвать его излишне тучным стало бы явным преувеличением. Он имел открытое лицо с большими, немного на выкате глазами, словно их обладатель постоянно чему-то удивлялся, и, по мнению Кнутаса, напоминал старого шведского актера Тора Мадиена. А также он был довольно шумным, громко смеялся и много шутил. И вдобавок питал слабость ко всему французскому и даже имел бойфренда данной национальности. Сейчас он стоял на пороге и наслаждался вниманием коллег. «Как приятно оказаться здесь снова», — прогремел он довольно и, сев на стул, вперил взгляд в бутербродный торт. «Насколько я понимаю, вам и Кнутте нужна помощь, ведь в вашей глухомане наконец произошло что-то из ряда вон выходящее». Он задорно подмигнул Кнутасу, и тот нежно улыбнулся ему в ответ, хотя и терпеть не мог, когда Кильгард называл его Кнутте. Карин подвинула гостю тарелку с тортом, и Кильгард отрезал себе большой кусок, что в обычном случае остальные посчитали бы наглостью. Но поскольку так поступил именно он, никто не обратил на это внимания. Как вы все уже наверняка заметили, сегодня утром средства массовой информации обнародовали имя нашей жертвы, начал Кнутас. Они, конечно, ссылаются на большой общественный интерес к этому делу, поскольку Хенрик Дельман был человеком, известным за пределами Готланда, но иного от них вряд ли стоило ожидать. Все кивнули в знак согласия. А как нам вести себя в такой ситуации? Поинтересовался пресс-атташе Ларс Нарбю. Должны ли мы последовать их примеру? Выглядело бы странным с нашей стороны не подтвердить, что речь идет о Хенрике Дельмане. Всем ведь на острове это, как ни говори, уже известно. В лучшем случае мы в результате сможем рассчитывать на получение дополнительной полезной информации от населения, что немаловажно. Будем надеяться, заметил Кильгард с набитым тортом ртом. Далее Кнутас вкратце изложил последние данные по делу и закончил словами. Мы, естественно, устанавливаем сексуальные привычки жертвы. Его компьютер и iPad показывают, что он посещал страницы сексуального содержания, и прежде всего его, похоже, интересовал жесткий секс. Как нам удалось выяснить, он был членом клуба данной направленности под названием Амаур-3, и мы будем продолжать работу в этом направлении. Мы разговаривали также с его бывшей женой Региной Мёрнер, и она приглашена на допрос сюда сегодня после обеда. Относительно подозрений в анальном сексе, о которых говорила судмедэксперт, Аманда Дельман сообщила нам, что Хенрик уже много лет имел серьезные проблемы с запорами. Поэтому, вполне возможно, внешние повреждения связаны с ними. Мне не удалось связаться с его приемной дочерью, вклинился в разговор Кильгард. Она находилась за границей, но вернется домой вечером. Я думаю, самолет приземлится около 9. Как мы поступим? Я попрошу моих коллег в Стокгольме допросить ее, либо кто-то из присутствующих захочет и сможет прокатиться туда. Я могу, сразу же предложила Карин. Могу поехать завтра. Она увидела возможность встретиться со своей дочерью Ханной. Поняла, что с поездкой на выходные, которую они планировали, придется подождать, пока убийца Хенрика Дельмана не будет пойман. Хорошо, сказал Кнутас. В любом случае лучше, если кто-то из нас допросит Беату Мёрнер. Он с серьезной миной окинул взглядом своих коллег и заметил, что Кильгард уже принялся за второй кусок торта. Потом он поделился с остальными предположением судмедэксперта о том, что Хенрик Дельман сам мог вызвать свою смерть. «Боже!» – пропыхтел Витберг. «И как такое могло произойти?» «Подобное кажется невероятным», – ответил Кнутас, – «но в этом нет ничего невозможного. Сейчас, когда ты сказал это, мне вспомнилась одна история, имевшая место несколько лет назад, продолжил Витберг. «Кто-нибудь из вас слышал о случае с инженером из Гетеборга, мужчиной средних лет, уважаемым отцом семейства, с собственной фирмой, работавшим на дому? Однажды, когда его жена-инвалид находилась в реабилитационном центре, дочь раньше обычного пришла из школы домой и обнаружила своего папу в ванной комнате, в парике, сильно накрашенного, в женском нижнем белье и лакированных сапогах до бедер. Он сидел в инвалидном кресле жены с веревкой вокруг шеи, прикрепленной к потолку, мертвый. Заигрался, значит, до смерти. Бедная девочка», — вздохнул Нарбю. «Как я уже говорил, мы не можем исключать такую возможность», — продолжил Кнутас и кивнул Карин. «Расскажи о новом свидетеле». Карин доложила о своем визите в район летних домиков в Льюгарне и добавила: «Интересующее нас строение принадлежит паре по фамилии Израильсон, проживающей на материке, точнее в Скане. Они не приезжали туда с прошлого лета, так что оно сейчас пустует. Мы нашли остатки грима на полу, на кухонном диванчике и на кухонном столе, а также несколько длинных черных синтетических волос того рода, какие ранее были обнаружены на месте преступления. Кроме того, отпечатки обуви, похожие на те, что были на участке покойного в Льюгарне. И следовательно, то, что преступник находился в этом доме перед убийством, почти не вызывает сомнения. Отпечатки пальцев», — поинтересовался Хильгард. «Никаких, все тщательно вытерто. А может, есть еще свидетели, видевшие что-то важное для расследования?» — поинтересовался Нарбю. «Этого нельзя исключать», — сказал Кнутас. «Мы продолжаем обходить жителей того района, однако пока не узнали ничего интересного, насколько мне известно. Что еще нам дало исследование самого дома?» — поинтересовался Витберг и смахнул рукой прядь светлых волос со лба. «Он выглядит усталым», — подумал Кнутас. «Неужели новая подружка так замучила его?» Если верить слухам, ходившим по их коридорам, они много ругались. «Преступник пил красное вино во время своих приготовлений», — добавил Сальман. «На кухонном столе есть свежий отпечаток бутылки, но все наиболее интересное нам удалось обнаружить не там, а в спальне, где Хенрика Дельмана нашли мертвым». «И что же это?» — заинтересовался Кнутас. Все другие за столом тоже навострили уши. «Две вещи». Сальман поднял пластиковый пакет и показал присутствующим. В нем лежала маленькая темная стеклянная бутылка с черной пластмассовой пробкой и почти полностью желтой этикеткой с надписью «Руж», выполненной большими буквами. «Это так называемый попперс, жидкость, которую нюхают перед тем, как заниматься сексом, расслабляющая гладкие мышцы по всему телу. Она также положительно сказывается на эрекции, данное состояние продолжается дольше, и эякуляция отсрочивается. Оргазм также усиливается. В нашем случае вещество называется амилнитрит и используется прежде всего гомосексуалистами». В комнате стало очень тихо. Новая информация явно заставила всех задуматься. «А вторая?» — спросила Карин. «Мы крайне быстро получили результаты исследования лежавшей на кровати простыни». Сальман сделал паузу и окинул взглядом коллег. «Оказалось, что она содержит сперму», — продолжил он. «Но, судя по ДНК, она принадлежала не Хенрику Дельману, а другому мужчине. Бывшая жена Хенрика Дельмана Регина Мёрнер жила почти на самой окраине маленького населенного пункта Игне, расположенного не более чем в 10 километрах от Висбю, рядом с природным заповедником Хёхклинт. Этот район славился высокими горами, пещерами и галечными пляжами. Узкая дорога, проложенная среди поросших травой кочек и цветов, вела к дому, который выглядел не особенно большим, но отличался просто изумительным местоположением. Красный с белыми углами, он стоял на утесе, а со стороны моря к нему примыкал служивший в качестве открытой веранды деревянный помост. Перед домом простирался газон и стояло несколько построек меньшего размера, одна из которых, как догадался Юхан, играла роль гостевого домика, а остальные использовались в качестве сараев. Они припарковались на траве перед забором, окружавшим приусадебный участок. «Боже, какое место!» — вздохнула Пиа с завистью и, поглядывая в сторону сверкающего в дневном свете моря, принялась извлекать из багажника свою аппаратуру. «Чудесное!» — согласился Юхан, скользя взглядом по отвесным склонам высотой наверняка 30-40 метров, обрывавшимся в бездонную глубину прямо за ними. Раскинувшийся чуть в стороне внизу галечный пляж тянулся до самого Висбю, и сейчас там вдалеке город и порт купались в лучах медленно спускавшегося к горизонту солнца. Приблизившись, они услышали восточную музыку, вырывавшуюся наружу из открытого окна дома, и увидели высокую темноволосую женщину. Одетая в черное трико и разноцветную тунику, она плавно двигалась по веранде, покачивая бедрами, периодически вытягивая в стороны обе руки, словно в попытке обнять весь мир. При этом она порой зажмуривала глаза и что-то бормотала. Они видели, как шевелились ее губы, но не слышали срывавшихся с них слов. Юхан и Пи обменялись красноречивыми взглядами. Оба сразу узнали Регину Мёрнер благодаря фотографиям, которые видели на ее странице в Фейсбуке. Они прошли во двор и расположились на садовых креслах, стараясь не мешать женщине, казалось полностью поглощенной своим танцем. Она обладала эффектной внешностью и излучала странное холодное обаяние. Внезапно она повернулась, открыла глаза и вроде бы сильно удивилась, увидев команду с телевидения. Во всяком случае, так могло показаться со стороны, однако у Юхана создалось впечатление, что она все спланировала заранее и, возможно, даже надеялась, что Пиа заснимет, как она танцует. Он также заметил, что она была сильно накрашена и не поскупилась на тяжелые украшения, сейчас сиявшие в ее ушах, на запястьях и шее. «Привет и добро пожаловать!» — воскликнула она с наигранной улыбкой и, обменявшись с ними рукопожатиями, отправилась в гостиную, чтобы выключить музыку. «Я немного увлеклась моим самодеятельным танцем», — извинилась она, когда вернулась. «Однако он способен рассказать многое обо мне, и если вы намеревались сделать мой портрет, то, наверное, захотите запечатлеть меня танцующей здесь, на веранде. Отсюда ведь открывается просто волшебный вид. А сейчас вдобавок солнечно и погода на загляденье. Это может стать хорошим началом для репортажа, вызвать интерес», сказала она с хитрой усмешкой, словно щедро делилась с сидевшей перед ней парой ценными советами о том, как делается телевидение. Она поправила тунику и провела рукой по волосам. «Может, мне включить музыку снова?» спросила она, смотря на Юхана, и энергично кивнула, словно уже было решено, что ее вариант восточного танца будет увековечен. «Конечно, само собой», — буркнул Юхан устало, посчитав идею бывшей жены Дельмана не такой уж и глупой, даже если они и не собирались делать ее портрет. Регина снова поспешила в гостиную и включила музыку, при этом увеличив громкость, чтобы обеспечить еще больший эффект, а потом вернулась с довольной улыбкой на губах. «Как маленький ребенок, добившийся своего», — подумал Юхан. Во всем поведении Регины Мёрнер было нечто трагическое, но он не мог понять, почему у него возникло такое впечатление. Сейчас она с энтузиазмом порхала по веранде в такт музыке, в то время как Пиа снимала ее со всем старанием. Время от времени Регина приближалась к Юхану, крутила бедрами и танцевала довольно вызывающе рядом с ним. «Странно, что смерть бывшего мужа нисколько не опечалила ее», — подумал он. «Даже если они развелись 2 года назад, он все равно отец 2 ее детей». Его оторвало от этих мыслей Пиа, толкнув в плечо. «Хватит уже», – прошипела она. «Время идет, нам пора начинать интервью». «Конечно». Юхан поднялся и подошел к Регине, которая, похоже, с головой ушла в свой танец и не замечала, что камера больше не следует за ее движениями. Взамен Пиа повернулась к ней спиной и снимала окрестный пейзаж. Он постучал хозяйку дома по плечу. «Спасибо, достаточно», – заорал он, пытаясь перекричать звуки цимбал, становившиеся громче и громче. Регина Мёрнер вздрогнула и открыла глаза. «Ага», — сказала она и, подняв руку к коротким волосам, смахнула пот со лба. «Ты не могла бы выключить музыку?» — попросил Юхан. Женщина кивнула и исчезла. Несколько минут спустя наконец наступила тишина, и Юхан увидел, как Пиа вздохнула с облегчением. «Может, мы сядем?» — предложил он. «Конечно. Не хотите чего-нибудь выпить? Меня саму всегда ужасно мучает жажда после танцев». Одновременно Регина слегка вильнула бедрами. Боже, неужели она флиртовала с ним? Казалось, для этой женщины не существовало никаких условностей. «Нет, спасибо. Воды будет достаточно». Они сели за стол и немного поболтали перед самим интервью, которое должно было стать коротким. На новостной сюжет обычно отводилось не более пары минут, что не оставляло возможностей для маневра. Юхан имел привычку разогревать интервьюируемого с помощью предварительной беседы. Регина расположилась на диване, однако Юхан предпочел сесть в кресло напротив нее. Инстинктивно он остерегся слишком приближаться к ней. «Как ты отреагировала на смерть Хенрика?» – спросил Юхан для начала. Ее рука с длинными пальцами прижалась к груди. «Известие шокировало меня, естественно. Он же отец моих младших детей». Регина покачала головой и потянулась за стаканом с водой. «А дети? Как оно подействовало на них? Старшая дочь у меня от другого мужчины, но она по большому счету росла с Хинриком. Две другие находились у него каждую вторую неделю, столь же много, как и со мной, поэтому они, конечно же, в отчаянии. Обе сейчас у моих родителей, как могут, утешают друг друга. А ты как же? Женщина словно окаменела на мгновение, сделала глоток воды, прежде чем ответила. Ах, так хочется пить, когда танцуешь, и так потеешь. Она взялась руками за подол туники, оторвала ткань от тела и потрясла с силой. Юхан ощущал странные вибрации, исходившие от этой дамы. Она все еще оставалась непонятной для него и явно старалась привлечь его внимание. Какие эмоции ты испытываешь сейчас, когда он мертв, и особенно при мысли о том, каким образом умер, что его убили? Регина Мёрнер достала пачку сигарет из ящика стола и закурила. Конечно, это печально, ужасно и непостижимо. Она сделала новую затяжку, выпустила струю дыма и с грустью посмотрела на стол. Когда ты в последний раз общалась с Хинриком? В день его смерти, но он просто оставил детей и исчез. А как часто вы обычно встречались? За исключением тех случаев, когда забирали и отвозили детей. Почти не встречались. Этого не одобрила бы его напоминающая Барби женушка. Вот как и почему же? Поинтересовался Юхан с любопытством, хотя в его понимании он тем самым переступал границу того, что позволено спрашивать журналисту. Она не могла свыкнуться с мыслью, что между мной и Хинриком всегда был некий особый контакт, ревновала просто-напросто. Регина Мёрнер закатила глаза к небу. Извини за бестактный вопрос, но ты, похоже, не слишком расстроена его смертью. Я рыдала первые сутки и выплакала все слезы. Само собой, печально всегда останется со мной. Но наши с Хинриком любовные отношения давно закончились. Ныне наши контакты носили исключительно деловой характер. В прессу просочились кое-какие пикантные подробности относительно собачьего ошейника и о том, что Хинрик был голый и связанный. Тебя не удивляет, что это выглядит как сексуальное убийство? Хинрику нравились сексуальные излишества, он всегда стремился расширять границы. Но я и представить не могла, что он умрет таким образом. Почему вы развелись? Он встретил Аманду. Хотя и отрицал постоянно, что она стала причиной нашего разрыва, я имею в виду. Но это же ясно любому. Голос Регины Мёрнер внезапно наполнился горечью. Она глубоко затянулась дымом. Юхан обеспокоенно заерзал на месте. У него возникли сомнения относительно того, что он вообще сможет использовать это интервью в своем репортаже. Он крикнул Пие: «Окей, мы заканчиваем. Где бы ты хотела снять нас напоследок?» Потом поднялся с дивана, выпил воды и решил покончить с этим интервью как можно быстрее. Я выпячиваю губы, смотря на свое отражение в зеркале, потом заставляю их растянуться в ослепительной улыбке. Я научилась хорошо гримироваться. Новый алый контурный карандаш подчеркивает границу верхней губы изумительным образом и делает рот пухлым и соблазнительным. Когда к нему прибавляются выразительные глаза и черные длинные волосы, я сама чувствую, как меняюсь, становлюсь женщиной, о которой мечтают мужчины. В обычном случае мое лицо в зеркале с заурядными чертами, редкой рыжеватой шевелюрой и бледной кожей не вызывает у меня особого восторга. Сейчас же передо мной нечто совсем иное. Новый, другой человек. Кто эта дама, которая таращится на меня загадочным взглядом из-под накладных ресниц? Нелегко определить, откуда она взялась. Я меняю позы одну за другой и начинаю представлять себя роковой женщиной. Что я могла бы быть француженкой или итальянкой, гражданином мира, постоянно странствующим по его просторам, по-настоящему стильной особой, а не мелким служащим в маленьком городишке на острове в море, вдалеке от всего и всех. Нет, для красотки в зеркале весь мир – игровое поле. Она, пожалуй, бегло говорит на нескольких языках, и перед ней открыты двери самых изысканных салонов и конференц-залов крупнейших корпораций. Не составляет труда вообразить такое, когда я вижу ее передо мной. Все еще чувствуется непривычным и одновременно захватывает дух, когда я надеваю черную обтягивающую бедра юбку и блестящую блузку, оставляя несколько пуговиц незастегнутыми, великодушно позволяя мужчинам заглянуть под нее. Я приоткрываю двери, не увидев никого за ней, выскальзываю наружу. В туалетах на нижнем этаже в конгресс-холле порой хватает людей, но так поздно в конце дня там, к счастью, довольно спокойно, и я почти уверена, что выйду оттуда на улицу незамеченной. Благодаря большим черным солнечным очкам я чувствую себя невидимой, недосягаемой. Высокие каблуки слишком громко стучат по мраморному полу, и их звук эхом отражается от стен. Мне пришлось долго тренироваться, чтобы научиться непринужденно двигаться в этой обуви. Я кашусь в сторону порта, где смогу легко раствориться в моем наряде среди многочисленных туристов, посещающих Визбю. В то самое мгновение, как я вхожу в бар в гавани и смешиваюсь с прочей его шумной публикой, которая с пивными бутылками и бокалами вина в руках полным ходом разогревается перед насыщенной вечерней программой, меня уже выделяют из толпы. Довольная, я констатирую, что многие мужчины прекращают разговор, когда я оказываюсь в поле их зрения, словно мой облик заставляет их терять дар речи. От понимания того, что я нравлюсь, теплеет на душе, в результате я еще больше выпрямляю спину и выпячиваю грудь, мой рот становится влажным, я поправляю волосы, чуточку опускаю подбородок, прикусываю изнутри нижнюю губу. Все эти действия очень тщательно отрабатывались мной перед зеркалом. Я иду к бару с высоко поднятой головой и делаю вид, словно меня абсолютно не заботит чужое внимание. Одновременно я осматриваю заведение, тогда как скрывающие мои глаза солнечные очки не позволяют понять, на чем я задерживаю взгляд. Я могу изучать чьи-то лица, а их обладатели даже не понимают, что за ними наблюдают. Здесь хватает молодых парней и мужчин среднего возраста. Я чувствую, как мой пульс слегка учащается. Картинки всплывают в памяти. Хенрик Дельман борется со смертью, пьянящее ощущение власти напоминает о себе. Я хочу пережить его снова. Мысль о том, что я просуществую остаток жизни, никогда больше не испытав сладость безграничного господства над кем-то другим, кажется мне невыносимой, я уже и представить не могу, что случившееся в доме на берегу моря никогда не повторится. Чего желаешь? Молодой темноволосый бармен с заметной щетиной вырастает передо мной. Он привычными движениями вытирает барную стойку, пытаясь заглянуть мне в глаза. Одно большое крепкое. Мне так хочется холодного пива, что, кажется, я вот-вот сойду с ума. Его взгляд задерживается на моем лице на несколько секунд дольше, чем требуют его обязанности. «Ты же из Готланда, не так ли?» спрашивает он, ставя на прилавок бокал с пенным напитком. «Нет, я живу в Копенгагене, бросаюсь я в бой. Сама из Стокгольма, но перебралась в Данию уже несколько лет назад. Интересно, и каким ветром тебя занесло в Визбю? У меня друзья женятся», говорю я и сразу же раскаиваюсь. «Слишком велика опасность, что он спросит, о ком, собственно, идет речь. Упомянет своих знакомых. Столь далеко я не планировала заходить в моей лжи. К счастью для меня, появляются новые посетители, и бармену приходится извиниться и закончить допрос. Воспользовавшись случаем, я сбегаю, оставляю деньги за пиво на стойке и перемещаюсь в глубину бара, подальше от любопытного парня. Я обратила внимание, как он таращился на меня. Пусть он значительно моложе, чем я, мне, конечно же, удалось произвести на него впечатление. Я не успеваю продвинуться слишком далеко, прежде чем меня останавливает мужчина лет 45, в летней розовой рубашке, с белокурыми волосами, загорелые с мальчишескими искорками в глазах, быстрый взгляд на руки, бинго, широкое золотое кольцо блестит на левом безымянном пальце, мне не удается сдержать улыбку, могу я представиться, интересуется он, почему нет, меня зовут Пёр, и я занимаюсь недвижимостью в Линчопинге, пришел сюда обсудить бизнес-проект, но мои компаньоны не явились. «А как зовут мадам?» «Селин», отвечаю я и делаю большой глоток из бокала. «Позволь мне заказать тебе выпивку», предлагает он заботливо. «Что бы ты хотела? Еще пиво?» Я киваю. «Да, спасибо, Селин», повторяет он, сразу же возвращаясь с двумя бокалами. «Красивое имя. Французские предки?» «Да, моя мать. Ох и лель. 4, восклицает он. «Люди любят казаться умными, особенно мужчины. Им нравится блистать своими знаниями, а я не прочь порадовать их признанием интеллектуального превосходства надо мной, которого они так жаждут, и вдобавок позволить увидеть бюст в черном кружевном бюстгальтере. Когда я вижу, как его взгляд впивается в мое декольте, у меня еще больше подскакивает пульс. Я чувствую запах борьбы, страха, крови. Возбуждение охватывает меня, теплой волной мгновенно пробегая от головы до кончиков пальцев ног. Тело приходит в состояние полной готовности, впрыск адреналина, вот и все, что требуется, если мне понадобится сразу нанести удар. «Успокойся», уговариваю я себя, «у тебя еще долгий путь впереди, когда-то надо начинать», возражает голос внутри меня. «Ах, ау и пять», отвечаю я, стараясь подбодрить специалиста по недвижимости Пера. «К сожалению, я растеряла большую часть моего французского еще в детстве. Мама умерла, когда мне было всего 8 лет. Откуда возникают все эти придуманные истории? Когда я однажды открыла шлюзы, они полились непрерывным потоком, словно копились годами и только и ждали, когда появится возможность их рассказать. Как трагично. Он смотрит на меня с искренним сочувствием. Это было давно. Я взмахиваю рукой в театральном жесте, словно хочу отогнать грустные воспоминания. Скоро между нами возникает непринужденный разговор. С Пером легко и просто общаться, а мой новый наряд положительно действует на меня, делает более смелой и раскованной. Как будто я по-настоящему начинаю верить в себя. Он приглашает меня сесть за его стол, и я с благодарностью соглашаюсь. Похоже, подцепила его на крючок, он заказывает еще пиво. Сейчас надо постараться пить в меру, я уже чувствую легкое опьянение, а мне необходимо сохранить контроль над собой. Я пригубливаю пиво осторожными глотками, смеюсь и улыбаюсь ободряюще Перу из Линчопинга, который продолжает болтать беспечно, еще пребывая в счастливом неведении относительно ожидающего его впереди. Спустя немного времени у меня появляется необходимость посетить туалет, и, извинившись, я отправляюсь туда. Замечаю, как он изучает мое тело, когда я поднимаюсь со стула. Я проскальзываю в дамскую комнату и опустошаю мочевой пузырь. Когда я выхожу из кабинки и собираюсь помыть руки, по соседству у раковины стоит женщина с короткими белокурыми волосами. Я вижу, как она впивается взглядом в стекло зеркала. Она чуточку наклоняется вперед, словно собирается с духом, прежде чем начинает говорить. «Извини, что я спрашиваю, но я слышала, как ты разговаривала там снаружи, и ты напоминаешь мне кого-то. Мы знакомы?» «Нет, по-моему», — отвечаю я и понимаю, сколько волнения в моем голосе. На женщину мои слова влияют странным образом. Она стоит, вцепившись в раковину, и немного раскачивается вперед и назад. «Да нет, не сдается она. Я узнаю твой диалект, он достаточно своеобразный. Конечно же мы встречались. Ты живешь здесь, в Визбю. Я чувствую, как раздражение охватывает меня, и хочу быстрее удалиться во свояси. Нет, ты, наверное, перепутала меня с кем-то. Я не из Визбю. Ты говоришь на смеси готландского с каким-то другим диалектом. Но я не знаю, какого именно», — настаивает женщина. «Откуда ты родом?» Она явно не собирается отступать. «Мне жаль, но я не знаю, о чем ты говоришь, и мы уж точно не встречались. Я никогда не видела тебя раньше, и я в гостях здесь, проездом». Я качаю головой и в спешке покидаю туалет. Переодевание не сработало, я не преуспела в моей роли. Меня разоблачили, игра проиграна. Я чувствую, как тошнота подступает к горлу. Глаза слезятся, тушь начинает течь. Какое фиаско! Голова чешется под париком. Подмышки становятся мокрыми от пота, по блузке расползаются два темных пятна. Как ни кстати, так неудачно. Я начинаю пробираться к выходу. «Селин!» Слышу я, как специалист по недвижимости Пер кричит мне на своем дурацком линчопингском диалекте. «Вернись, мы весело проведем время». Я поворачиваюсь к нему спиной, протискиваюсь вперед между уже вкусивших пиво и других напитков людей, через битком набитый кабак, скорее на улицу. Стыд подхлестывает меня, мне кажется, словно я голая и все видят меня, знают, что это я, а не какая-то экзотическая, светская, обворожительная дама. Паника в груди, я чувствую собственное тяжелое дыхание, как будто каждый человек на улице показывает на меня пальцем. Смотрите, вот она бежит, полное ничтожество. А кто же еще? Один каблук застревает между булыжниками мостовой. Я рывком высвобождаю его и спешу дальше. Мечтаю о том, чтобы была непроглядная ночь, на небе не звездочки. Прогуливаясь по торговому центру КАП и набирая продукты для ужина, Кнутас размышлял о новых данных, появившихся за день. То, что на простыне в кровати летнего домика семейства Дельман в Льюгарне находились пятна спермы, Сельман смог констатировать сразу же, но в их понимании она, конечно же, была самого Хенрика. Однако сперма принадлежала кому-то другому. Либо Хенрик Дельман имел секс с мужчиной, либо она оказалась там когда-то ранее. Поэтому мужчин, каким-то образом связанных с покойным, требовалось выявить и допросить, включая его соседа Клаиса Хольма, а также товарищей по работе и руководителя проекта Урбана Эко из Эльмидельской библиотеки, с которым он много общался. Тот все еще болел, и пришло время навестить его дома, или жена художника изменяла ему. Свидетель видел высокую и вызывающе одетую женщину с длинными черными как смоль волосами, выходившую из расположенного по соседству летнего домика около 9 часов вечера, и там нашли волос, аналогичный обнаруженному на месте убийства. А значит, судя по всему, ему на глаза попался именно преступник. Имя убитого сейчас обнародовали, что в лучшем случае могло помочь им в получении полезных звонков и новых свидетельских данных, однако это имело и свою негативную сторону. Теперь мысли комиссара переключились на близких жертвы, его детей. Средства массовой информации, естественно, не жалели красок, описывая детали трагического события. Это ведь был идеальный лакомый кусок для них в летнюю засуху. Он пришел в овощной отдел и долго копался в томатах. Точно знал, какие предпочитала Линя, со светлой кожурой и твердые, как раз на грани созревания. Прежде ему доставалось, если он приходил домой с темно-красными перезрелыми плодами. В каком варианте их хотела видеть Карин, он толком не знал. Кнутас вздохнул. Не та проблема, чтобы забивать ею голову. Также и в личном плане он пытался привести в порядок свои мысли и чувства. У него создалось впечатление, будто он находился в эпицентре шторма, швырявшего его из стороны в сторону. Встреча с Линей разбередила ему душу и сильно на него повлияла. Он положил овощи в корзину и пошел дальше, к прилавку с мясными продуктами. Они с Карин не виделись наедине уже несколько дней, и он знал, что его странный отсутствующий вид не нравился ей. Визит Лини оказался очень некстати, и бывшая жена поселила хаос у него в голове. Сейчас Кнутас и Карин собирались поужинать вместе, и, с нетерпением ожидая этого, он все равно испытывал беспокойство. Дома он разобрал продукты, а потом включил радио на кухне. Там шел разговор о том, как проводить отпуск с семьей, и на какое-то время ему удалось отвлечься от тяжелых дум. Кнутас вымыл овощи и стал готовить салат. «В конце концов, пора прекратить забивать себе голову всякой ерундой», – подумал он, очищая от кожуры огурец. В какой раз он убеждал себя в этом, Кнутас уже не помнил. «Как красиво ты все сделал!» Карин появилась у него за спиной, торопливо погладила по щеке, а потом улыбнулась. Она выглядела прямой противоположностью его рыжеволосой фигуристой бывшей жене. Карин была фантастической, но не Линя. В глубине души он постоянно чувствовал это, но отказывался признаться себе. Сегодня вечером, казалось, действительность догнала его. «Послушай, Андерс», хотелось ему крикнуть самому себе, «как можно быть таким глупым?» «Но мне очень нравится Карин», сказал другой голос внутри его. «Она, конечно, не Линя, но в этом ее сила. Не зря же мы с ней развелись». «Вы развелись, поскольку она покинула тебя», возразил первый голос. Ему очень хотелось, чтобы перепалка в его голове прекратилась. «Неужели это так трудно? О чем ты думаешь?» — поинтересовалась Карин, помогая ему накрывать на стол. «Я размышляю об Аманде Дальман», — солгал Кнутас, отчего его настроение нисколько не улучшилось. Он спросил себя, а может, ему стоило сказать прямо все как есть, что он сомневался в своих чувствах, мучился неопределенностью. Но тогда существовала опасность привести в отчаяние Карин, а эта мысль причиняла ему страдания. Всегда было легче говорить об отношениях других, чем копаться в собственных. «И что же ты думаешь?» — поинтересовалась Карин. Они сели за стол, и Кнутас передал ей блюдо с мясом. Она взяла кусок и положила себе на тарелку. Ну, она, похоже, не имела ни малейшего представления о том, чем занимался ее муж, — ответил он. «Да, бедняга. Сперма указывает на то, что Дельман имел с кем-то гомосексуальную связь». Карин положила себе салат и задумчиво посмотрела на Кнутаса. «Если твой партнер интересуется лицами собственного пола, разве это незаметно?» — спросил он. «Наверное, заметно. Но вообще-то нет ничего нового в том, что люди живут двойной жизнью и имеют массу тайн друг от друга». Кнутас отвел взгляд и потянулся за солонкой. Как он ни старался, ему никогда не удавалось нормально посолить собственную стряпню. Пожалуй, ее больше устраивала красивая картинка, которую она нарисовала у себя в голове, даже в глубине души зная, что все совсем не так, — предположил он, — поскольку это удобнее всего. Далеко не первый случай в мировой истории, когда люди занимаются самообманом. Закончив свой монолог, Кнутас спросил себя, насколько это соответствовало его собственной ситуации. «Пожалуй, слишком хорошо, но у них же маленькая дочь», — заметила Карин, как бы произнеся свои мысли вслух. «Да», — сказал Кнутас, — «жизнь не такая простая штука», — добавил он. «Да уж точно», — согласилась она. Время от времени Кнутас поглядывал на красивое лицо Карин, сидевшей по другую сторону стола. Она, конечно, мало напоминала Лине, но с ней он чувствовал себя хорошо, столь просто все обстояло. Ему было приятно и просто общаться с ней, но их отношения сильно отличались от тех, которые существовали между ним и Лине. Ему требовалось рассказать ей о своей встрече с бывшей женой, о том, что он совсем запутался, не мог разобраться со своими чувствами. «Послушай», — начал он, — «мне надо сказать тебе кое-что». Карин замерла, ее глаза обеспокоенно заблестели, она положила вилку. Кнутас почувствовал, как у него заныло сердце, он боялся нанести ей тяжелую рану. Карин была импульсивна, а вдруг она вскочит, отбросит в сторону столовые приборы, начнет кричать. Они почти не ссорились между собой, их отношения развивались неторопливо, и оба чувствовали спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, находясь вместе. Поэтому он не знал, как она отреагирует, но ему почему-то показалось, что он в результате узнает ее с совершенно неведомой стороны. Что-то случилось, поинтересовалась она тихо, с окаменевшим лицом, будто опасалась, что вот-вот произойдет катастрофа. Он взял ее за руку. «Я хотел извиниться перед тобой за мою невнимательность. Пожалуй, я не заботился о тебе должным образом в последнее время». Он увидел, как она расслабилась. Это бросилось в глаза. Ее плечи опустились, лицо обмякло. «Но, милый, тебе незачем это делать. Несправедливо, что я уделял тебе так мало внимания». Карин наклонилась вперед и легко поцеловала его в щеку. «Ты такой хороший», — сказала она. «Я ужасно соскучилась по тебе, но это действительно не страшно». Он ответил ей улыбкой, тогда как ему хотелось провалиться сквозь землю. Попытавшись быть искренним, он взамен еще больше загнал себя в угол. Честно говоря, он не смог признаться, испугался просто-напросто, что произойдет конфликт, но своей трусостью дополнительно усугубил ситуацию. «Карин, вероятно, заметила его смущение. Милый, забудь об этом», — попросила она. Кнутас вздохнул. «Ты же останешься на ночь?» — поинтересовался он, хотя хотел, чтобы она ушла домой. «Естественно», — ответила Карин. Он пообещал себе прекратить думать о Лине. Меньше всего ему хотелось причинить боль Карин, неоднократно спасавшей его. Если бы не она, как бы он справился после развода? Пожалуй, опустился бы, начал пить, как многие другие мужчины средних лет в аналогичной ситуации. И что, собственно, он знал о чувствах Лине? Она отличалась импульсивностью, и он вполне мог сам напридумывать якобы вновь возникший у нее интерес к нему. Это ничего не значило. Однако, как Кнутас не убеждал себя в том, во что хотел верить, ему не удалось избавиться от ощущения, что он все глубже погружается в трясину. Прошлое. Кто-то с силой постучал в дверь. Сесилия вздрогнула от этого звука. Она попыталась не обращать на него внимания, уткнулась лицом в подушку. Но стук повторился, а потом дверь открылась, и в комнату вошла Анки. Она была бледной и заплаканной, но больше всего Сесилию удивило выражение ее лица. Обычно дружелюбное, оно сейчас выглядело холодным, чуть ли не наполненным ненавистью. Ее ненакрашенные опухшие глаза таращились, словно она плохо видела, и ей приходилось открывать их излишне широко. Она подошла к кровати. «Ты должна немедленно встать», — сказала она хриплым голосом. «Почему? Полиция здесь. Какая еще полиция?» Анки не ответила, подошла к окну и решительным движением подняла штору. Та с шумом сместилась вверх. День был облачный, без малейшего намека на солнце. Казалось, сама погода задержала дыхание. «Делай, что я говорю». Она повернулась и вышла, закрыв за собой дверь. Сесилия зажмурила глаза. Ей нестерпимо хотелось заснуть. Воспоминания о предыдущем вечере навалились на нее, как позвонили в дверь. Сначала радостные криканки, а потом шок. Двое полицейских с непроницаемыми лицами. Сообщение, которое они озвучили, сидя на диване в гостиной. Папа погиб при прыжке с парашютом. Они сказали об этом деловито, четко дали понять, что ни о какой ошибке не могло идти речи. Потом они ушли. Остались только крики и плач Анки и попытки понять непостижимое. Жизнь стала другой. В ту секунду началась новая действительность. Папа умер. Парашют не раскрылся, как от него требовалось. Он ударился о землю и мгновенно погиб, и ничего нельзя было сделать. Его отвезли в больницу, но там только констатировали, что папина жизнь закончилась. Он больше не дышал. Его кости были переломаны. Череп раскололся, стукнувшись о камень. Он больше никогда не сможет прогуляться к морю, смеяться и трепать ее волосы. Сесилия пыталась вызвать из памяти его облик, но картинка постоянно исчезала. Лицо расплывалось, и чем больше она старалась сосредоточиться на том, чтобы увидеть его, тем плотнее глаза закрывала неизвестно откуда появлявшаяся пелена тумана.